Глава 371. Переплавка зарождённой души похожа на переплавку пилюль. Манхао с блеском в глазах наблюдал, как Янь Сун растворился в воздухе. Он взял парящую перед ним деревянную табличку и отправился в свою резиденцию. Он не доверял этому человеку, поэтому навстречу отправил клона из демонического Ци. Разумеется, благодаря терновому оплоту Янь Сун немного побаивался Манхао. По этой причине он тоже не рискнул прийти навстречу лично. «Учитывая отсутствие доверия друг к другу, почему он так хочет, чтобы я присоединился к нему?» – размышлял Манхао, шагая по едва освещенной улице. «Между нами просто не успело возникнуть вражды, поэтому сразу можно отмести злой умысел. Тогда возникает вопрос, зачем ему пытаться обмануть меня? Может ли быть, что в его словах содержится крупица правды?» Поздней ночью в восточной части города было очень тихо. Толкотня и шум, которые царили в городе и днём, и ночью с началом войны практически исчезли. Часть города лежала в руинах. Не успел он пройти и 300 метров, как вдруг резко отскочил на 3 шага назад. В этот момент место, где он только что стоял, подёрнула зелёная рябь. В этот же момент в ней стал виден искажённый образ человека. Из-за ряби человека невозможно было разглядеть. Но в зелёном свечении Манхао сразу уловил эманации тотемной ауры. «Практика западной пустыни!» – мелькнула у него мысль. «Терновый оплот в этой части города ещё не готов. Получается, Янь Сун специально заманил меня сюда!» В глазах Манхао вспыхнул холодный огонёк. Отскочив назад, он окружил себя золотым свечением, сжал ладонь в кулак и ударил в сторону приближающегося зелёного света. Прогремел взрыв. Кулак Манхао ударил по воздуху, но в зелёный свет всё равно полетела мощная атака. Похоже, эти люди специально подготовились к схватке с Манхао. Прежде чем атака кулаком достигла зелёного света, он рассыпался на множество огней, которые разлетелись в разные стороны. Уже в другом месте они соединились в нечто похожее на образ зелёного хлыста. Когда хлыст ударил в Манхао, тот что-то пробурчал себе под нос. Впервые ему повстречалось нечто, способное вернуться от атаки его кулака. Да, его атака кулаком была иллюзорной, но его противник всё равно сумел уклониться, что говорило о его высоком боевом мастерстве. Этот человек пришёл не вместе с Янь Суном. Тот скрывался в тени и сразу понял, что я лично не явился навстречу, но этот практик увернулся от моей атаки. Это значит, что он не знает об иллюзорной природе моего удара кулаком. Из этого следует, что он не знает, что сражается лишь с моей копией. В этом случае наша встреча не более чем простое совпадение. Шансы столкнуться с убийцей в таком большом городе должны быть не очень высоки. Насколько я понимаю, как бы он ни проник в город, он явно сделал это не в одиночку. Манхао холодно хмыкнул, позволив зелёному хлысту обвить себя. С громким хлопком Манхао рассыпался фонтаном медленно тающих в воздухе фрагментов Ци. Кто-то удивлённо охнул, когда зелёный хлыст отлетел назад. У практика из западной пустыни внезапно возникло недоброе предчувствие. Как только он начал отступать, фрагменты Ци внезапно полетели вперёд, на ходу превращаясь обратно в тело Манхао. Он молниеносно схватил хлыст и резко потянул на себя. «А ну иди сюда!» Когда хлыст натянулся, в зелёной ряби внезапно стало возможно разглядеть в панике убегающего человека. Манхао потянул на себя хлыст. Тот начал чернеть, пока не превратился в горстку пепла. Манхао холодно посмотрел вслед исчезающей вдалеке ряби. «Теперь я практически уверен, что это покушение никак не связано с Янь Суном. Но никому не позволено атаковать Манхао и остаться безнаказанным!» Его тело затуманилось, а потом разделилось на ещё 10 Манхао. Они без промедления бросились в погоню в разные стороны. Настоящий Манхао тем временем сидел в своём лотосовом саду. Вокруг царил мир и покой. Он не особо обращал внимания на то, что происходит снаружи с клонами из демонического Ци. Когда догорела половина палочки благовоний, он с неизменно спокойным выражением лица поднялся на ноги и медленно растворился в ночи. Он спустился по тёмной улице на 300 метров из своего дворика. Вскоре он обнаружил укромный тупик, где и остановился, явно ожидая кого-то. Буквально через 2 вдоха на него сверху устремилось скопление рябящего воздуха. Позади ряби виднелось 10 одинаковых копий Манхао, которые с холодным блеском в глазах преследовали её. Уму перепугался не на шутку. Он был членом племени ворона-разведчика из западной пустыни, и солдатом армии, участвующей в Великой войне Дворца Черных Земель. Он был одним из нескольких сотен счастливчиков, кому удалось пережить атаку Тернового Оплота в прошлом сражении. Поскольку он владел тотемом с атрибутом дерева, этой ночью его в качестве наемного убийцы отправили в город с миссией. С ним послали еще дюжину людей. Он не знал уровень их культивации, но сам находился на поздней ступени создания ядра. Такая культивация вместе с секретной техникой племени и тотемом с атрибутом дерева затрудняла его обнаружение даже для практиков в стадии зарождения души. Откуда ему было знать, что сразу же по прибытии в город он наткнется на знаменитого грандмастера Мэн, человеком, вызвавшего Терновый Оплот? Он предположил, что благодаря тотему с атрибутом дерева Терновый Оплот не обнаружит его, и поэтому решил атаковать. По его мнению, убийство таинственного грандмастера Мэн зачтется ему как невероятно важная боевая заслуга. По возвращении в племя его точно достойно вознаградят. Если убийство провалится, он хотя бы сможет ранить его. В любом случае, он был абсолютно уверен в собственной безопасности во время атаки. Но он явно не ожидал, что вместо настоящего грандмастера Мэн он нападет на клона. Со смесью изумления и ужаса ему пришлось бежать, что есть мочи, проклиная Манхао, который зачем-то решил прогуляться по ночным улицам в обличье клона. Ужас усилился, когда за ним в погоню пустились сразу 10 клонов Грандмастера Мэн. Если бы не его особая маскирующая техника и тотем с атрибутом дерева, его уже давно бы поймали. Пока он пытался сбросить с хвоста клонов, впереди внезапно показался еще один Манхао. «Проклятье!» – подумал он. «Этот грандмастер Мэн не просто алхимик. Помимо особой техники молний, он, оказывается, еще весьма умело обращается с клонами. Откуда вообще взялся такой монстр?» Чертыхаясь про себя, он с презрением посмотрел на стоящего впереди Манхао. «Что ж, хоть у него и полно странных техник, их недостаточно для того, чтобы поймать меня!» Уму холодно хмыкнул и взмахом рукава отправил окружающую его рябь в сторону Манхао. Похоже, он решил, что это очередной клон. Таким способом он до этого разгонял преследующих его клонов. Когда Уму оказался недалеко от Манхао, то внезапно услышал. «Сколько тайн еще скрывает в себе Дао тотемов?» Прежде чем Уму успел среагировать, Манхао возник прямо перед ним и указал на него пальцем. С оглушительным взрывом невидимая сила окутала Уму. В ужасе он хотел было броситься бежать, но тут все вокруг затопило алое свечение. Свечение проникло в его тело, слой за слоем срывая невидимость. «Это не клон!» – в ужасе подумал он. Его лицо сделалось мертвенно-бледным, и он попытался задействовать другую магическую технику, как вдруг их взгляды с Манхао встретились. В этих глазах, казалось, была запечатана сила времени, Уму зашатался, словно потеряв способность соображать. Мир вокруг замедлился, словно что-то повлияло на его внутреннее время. Когда он пришел в себя, то увидел сжимающую его горло руку Манхао. В следующий миг все вокруг потемнело. Выражение лица Манхао не изменилось. Закинув на плечо обмякшего Уму, он медленно побрел по улице. 10 клонов из демонического ци растаяли в воздухе. В это же время к нему подлетела деревянная табличка. Манхао взглянул на ее содержимое и вместе со своей добычей растворился во мраке ночи. Эту ночь в городе Святого Снега вряд ли можно было назвать тихой и спокойной. Произошло около 50 убийств, от рук убийц пали даже несколько членов клана Леденящего Снега. В конечном итоге 4 главным старейшинам пришлось задействовать мощь их культивации, взрывы грохотали в ночном небе вплоть до самого утра. Хаос в городе никак не затронул дворик Манхао. Он собрал немного крови Уму и препарировал его тотемные татуировки. Он не отбросил идею разобраться в тотемах, его не покидало чувство, что именно они были ключом к совершенной зарожденной душе. «Тотем с атрибутом дерева может избежать тернового оплота. Должно быть все дело в его атрибуте «дерево». Манхао держал фиал с частицей конденсированной жизненной силы Уму, от нее исходили древесные эманации. Манхао невольно посмотрел на лежащего на земле мужчину, и его татуировку на руке в виде зеленого листа. «Дерево – один из 5 элементов», – подумал он, приводя в порядок мысли в голове. «Металл, дерево, вода, огонь и земля. 5 элементов – 5 цветов. Белый, зеленый, черный, красный, желтый. Совершенство – это 5-цветная зарожденная душа. Деревянная зарождённая душа будет зелёной. Если я найду 5 тотемов с разными атрибутами в культивации и доведу их до абсолюта, это будет один в один напоминать технику переплавки пилюль 5 элементов. С 5 цветами я смогу переплавить 5-цветную зарождённую душу. Первые наброски этой идеи у него появились уже давно, но только после изучения этого практика он обрёл веру в свой план. Это сочетается с моим дао алхимии. Моё тело – алхимическая печь, а моё сердце – алхимический рецепт. Я переплавлю величайшую пилюлю неба и земли – 5-цветную зарождённую душу. Его глаза ярко заблестели. Ещё никому не приходила в голову идея переплавить зарождённую душу таким способом. Тем более никто до него этого не делал. Практики получают зарождённую душу через культивацию. Манхао уже решил использовать технику переплавки пилюль для выплавки зарождённой души. «Это единственный путь достичь совершенства», – заключил он, чувствуя нарастающее предвкушение.